кто победит в будущей войне. Все войны с начала и до конца истории – библейские войны, то есть все они находятся в зависимости от живой, активной и всемогущей воли третьего, невидимого и всерешающего. Все они проистекают из греховности или обеих сторон, или только одной из них. Все они действуют по библейскому закону причинности и оканчиваются так, как им присудит вечное непогрешимое правосудие. Индия была культурнее, чем орды Акбара, а все же была ими побеждена. Рим был культурнее Гензериха и Атиллы, но был ими побежден. Византия была много культурнее турок и все же потерпела поражение. Испания была также культурнее мавров, а была ими завоевана. Англия была культурнее Америки, но 125 лет тому назад Америка освободилась от нее. Австрия была культурнее, в европейском смысле, Сербии, и погибла. Россия проиграла войну с Японией, хотя население ее было многочисленнее. В мировой войне Германия была лучше вооружена, чем Франция, а все же должна была отступить от Парижа и сложить оружие. Поэтому можно, прежде всего, с уверенностью сказать, что победит та сторона, которой дает победу воля Божия. Из святого откровения Божьего ясно, кому Бог дарует победу. Это ясно и из примера всех войн истории человечества, если их рассматривать в освящении святого откровения. Воля Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога и кто исполняет его закон. Богоотступнический и нечестивый народ будет побежден, хотя бы его было много, как листьев в лесу. Нечестивым и отступившим от Бога вождям народа не помогут ум их, расчет, войско, культура, вооружение, дипломатия, красноречие, что-либо иное материального характера. Народ же, который вместе с вождями своими остается верным Господу и Иисусу Христу, мы все еще говорим о христианских народах, будет или пощажен от войны, или же выйдет из нее победителем, независимо от своей численности, культуры и вооружения. Вы спрашиваете, генерал, найдется ли такой народ в Европе или в Америке? До Великой войны его можно было найти среди малых, бывших в порабощении крестьянских народов. А после войны? Разве вы не видите, что после войны все народы одинаковы во зле своем? Неверие и современное идолопоклонство белых полилось огненной рекой на все четыре стороны мира, проникая не только в малые патриархальные народы, но вливаясь и в Азию, и в Африку, и в Океанию. Культура обезьян и смрадных газов, так называют нашу культуру известные мыслители Азии, так ненавидимая и высмеиваемая народом иной культуры, теперь начинает ими же усваиваться. Почему эти народы иной, неэгоистической, миролюбивой культуры принимают культуру европейско-американскую, которую они ненавидят и над которой смеются? Да потому, генерал, почему и Давид, не имея своего меча, вырвал меч у Голиафа и убил великана его же мечом. Народы неевропейской культуры стали поспешно вооружаться европейской, для того, чтобы защищаться от Европы и чтобы, это их искреннее желание, при удобном случае отсечь ей голову ее же оружием. Сколько раз не высказывались Индия, Япония, Китай и Египет через своих великих сынов о европейской культуре, каждый раз это было ее осуждением. Итак, они спешат усвоить воинственную культуру Европы для того, чтобы бороться с нею и отомстить ей. Это единственный ответ. Но, конечно, они ошибаются, думая, что европейская культура является большей гарантией победы, чем их собственная. Они забывают, если они вообще это знали, что побеждает не та или иная культура, а истина и праведность. Культура же в случае войны равняется нулю. Эти народы не принимают в расчет третьего, невидимого, всерешающего. Но хорошо, что же получится, если, скажем, они, европеизировавшись, победят Европу? Не получится ли так, что маленькая Европа исчезнет с лица земли, а вместо нее появится большая? Выиграют ли они что-нибудь от этого? Думаю, что потеряют. Но кто же сейчас образумит наших братьев-азиатов и убедит их, что для них лучше терпеть тиранию Европы, чем самим стать тиранами. Послушают ли они нас, когда они и слышать не хотят того, что им говорят по этому поводу их духовные вожди Кришна, Будда, Конфуций и Лао-цзы? Мы приняли в расчет Азию и делаем это потому, что если Бог ни в Европе, ни в Америке не найдет ни одного достойного народа белой расы, то он в случае войны дарует победу одному из азиатских народов. Маленькие государства Сербия, Румыния, Чехия и Польша были более похожи на победителей, чем большие. Освобождение от рабства сделало их такими, но так как и эти бывшие рабы, которые должны были бы остаться самыми преданными и благодарными Богу, стали с трагикомической поспешностью причислять себя к европейскому организму, зараженному неверием и идолопоклонством, то поистине очень трудно найти в Европе чистые руки, могущие принять победу из пречистых рук Божьих. Ничего удивительного не будет, если в грядущем столкновении христианских народов Бог приведет слугу своего, скажем, Китай или Японию, чтобы наказать христианские Иудею и Израиль, то есть Европу и Америку. Все это правда условно, не только в глазах людей, но главное перед самим Богом. Победа в будущей войне обусловлена покаянием. Победит тот народ, который, будучи призван на войну Божьим промыслом, покается раньше других и, воззвав к Богу, исправит свои грехи. Вы спрашиваете, что бы произошло, если бы покаялись все христианские народы? Кто бы тогда победил? Тогда бы, генерал, победили все, и такая победа была бы самой блестящей, потому что тогда не было бы войны. Ибо, поскольку качество человеческого духа обусловливает победу, постолько же оно обусловливает и самую войну. О, какое было бы счастье для человечества, если бы все покаялись и все бы победили! Но хотя и нет ничего легче и спасительнее покаяния, теперешние люди избрали тягчайший и самый пагубный для них путь. Поэтому, генерал, их постигнет самое тягчайшее и пагубное для них бедствие, и вы имеете такое же право беспокоиться за вашу родину, как мы за свою. Американский народ возгордился своим успехом в мировой войне и не жалеет Европу, а с презрением смотрит на нее. Не только на Европу, но и на весь мир. Презираемые же обычно имеют преимущество над презирающими. В то время как у других победивших народов гордость победой смягчена их бедностью, Америка гордится не только своей победой, но и богатством. Война не должна начаться непременно там, где это предполагают. Еще дымятся потухшие вулканы, а новые уже начинают действовать. Раньше, чем начнется всеобщий военный пожар, произойдет несколько страшных столкновений между двумя или тремя народами. Многие победы будут пировыми, то есть при подведении итогов окажется, что они равны поражению. Из вышесказанного ясно, что в грядущей войне народы, наиболее возгордившиеся перед Богом, будут и наиболее пострадавшими. В будущей войне победа уже обусловлена покаянием и возвращением ко Христу. Если ни один христианский народ не покается и не возвратится ко Христу, центру своей души и жизни, то Бог отдаст победу народам азиатским, нехристианским.